Глава 12. Правило номер 35. Глава каждого отдела самолично принимает решение о закупке книг. Добравшись до магазина следующим утром, несмотря на ранний час, Грейс застала Алика уже на месте в своем кабинете, погруженным в беседу с лордом Баскиным. Грейс не удивилась внезапному появлению графа. Каждый январь он приезжал из Йоркшира, чтобы изучить бухгалтерские записи магазина за предыдущий календарный год. «Грейс, как у вас дела?» — спросил Джереми Баскин, удобно устроившийся на краешке стола мистера Даттона, тогда как Алик расслабленно развалился в его кресле. Грейс начинала скучать по тому, как мистер Даттон сидел за столом, всегда выпрямившись, как кочерга, в очках только потому, что сидел так далеко от бумаг. Он не терпел расхлябанности ни в себе, ни в ком другом. «У меня все хорошо, лорд Баскин». «А как вы и леди Баскин?» «Моя мать бодра, как всегда». Он улыбнулся, затем выпрямился и кинул взгляд вниз на Алика. «Вы не против, если я пробегусь по последним банковским выпискам с миссис Перкинс, прежде чем мы двинемся дальше? Грейс, не хотите ли сперва кружечку кофе из палатки Джонни снаружи? Мне нужно согреться». Все еще в пальто и шляпе Грейс последовала за высокой статной фигурой лорда Баскина, который целенаправленно прошел к главному входу и открыл ей дверь на улицу. «Алик в новой роли кажется на своем месте», — сказал он со знающей улыбкой, когда она догнала его. Графа всегда приходилось догонять. Он ходил быстро, даже когда никуда не спешил. Это было одной из черт, что нравились Грейс в нем. В отличие от богатых посетителей магазина, он не создавал вокруг себя атмосферу безразличной праздности, будто волноваться было не о чем, а окружающие проявляли глупость своими заботами. Вместо этого лорд Баскин производил впечатление абсолютного понимания, почему персонал постоянно спешит. Грейс полагала, что этому способствовала его собственная работа в магазине во время войны. С тех пор он все еще время от времени заглядывал к ним, особенно в районе Рождества, когда его любимым развлечением было снова постоять за кассой рядом с Вивьен. Он часто объявлял среди толкотни и шума, что не было лучшего времени для работы в книжном, чем во время праздников. Пока они пропускали на тротуаре нескольких утренних покупателей, лорд Баскин осмотрел ящик с книгами по сниженной цене, который Грейс и Вивьен недавно выставили для завлечения прохожих. Взяв пару книг Генри Миллера и «По ком звонит колокол» Хемингуэя, лорд Баскин весело покачал головой. «Вивьен проводит уборку, как я посмотрю». Она называет их мизогинами. Говорит, в ведре им самое место. «Вы согласны?» В его глазах появилась искорка. Грейс пожала плечами. «По правде сказать, я немного знаю о книгах. У меня едва остается время на чтение, разве что мальчиком перед сном. Ужасно с моей стороны, знаю». «Вовсе нет. Герберт такой же, насколько я понимаю». «Вообще-то, я думаю, это признак отличного книгопродавца — умение создавать впечатление, будто ты прочитал все книги на свете». Лорд Баскин отошел к палатке, пока Грейс ждала на тротуаре, оглядывая тихую узкую улицу. На Лэмпс-Кондьюит было 9 утра. Пролог к самому занятому часу дня. Некоторые из магазинов открыли двери, и большинство спешащих мимо людей направлялись на работу в различные заведения Блумсбери — больницу на Грейт-Орманд-стрит, британский музей, и многочисленные колледжи Лондонского университета, разбросанные по округе. В нескольких кварталах к северу орда малышей и их нянь наползала на Коремское поле, огромную игровую площадку для детей, расположенную на месте бывшей больницы для подкидышей. Это было благотворительное заведение, основанное в 1739 году мореплавателем-филантропом Томасом Коремом для проживания и образования детей незамужних матерей. Мимо проезжали детские коляски и игрушки на колесиках со шлейфом запаха детской присыпки и питания. И Грейс была благодарна за то, что провела ранние годы своих сыновей дома. Гордон бы точно не справился с такой задачей. Лорд Баскин шел обратно к ней, умудряясь по-прежнему казаться элегантным, несмотря на попытки не расплескать две кружки по кромку, наполненные дымящимся кофе. Они сели на лавку перед магазином, как делали всегда во время его визитов. Лорд Баскин говорил, что должен согреться перед тем, как взяться за отчеты, которые были в неизменно печальном состоянии. И они вместе сидели и смотрели, как идет жизнь на Лэмпс Кондюит. «Что-то слышно о бедняге Герберте?» — спросил он. «Боюсь, нет. Я переживаю. Ведь ему нельзя оставаться одному. Думаю, Алек планировал навестить его, но по какой-то причине мистер Даттон откладывает визит». Грейс отклонилась, чтобы пропустить большую коляску, отчего ее кофе чуть расплескался. А затем на ее глазах лорд Баскин сделал совершенно ошарашивающую вещь. Как ни в чем не бывало, протянул левую руку и указательным пальцем подогнал капли обратно к краю чашки, после чего облизнул оставшийся на пальце кофе. Грейс удивленно уставилась на него. «Ох, прошу прощения, как грубо, в конце концов. Для этого он и нужен». Достав платок с вышитой монограммой из переднего кармана пиджака, он снова промокнул край ее кружки, а затем собственную руку. Грейс вдруг пришло в голову, что Герберт Даттон и Фрэнк Аллен и даже Алек Макдоналл были намного формальнее графа. «Итак, Алек и Вивьен, какие новости?» Грейс вздохнула и впервые пошла наперекор подруге. «Этому нет конца. Я всегда понимала претензии Вивьен. Вы сами были здесь лучшим продавцом и знаете, как это должно быть вознаграждено. Но теперь я не уверена, что понимаю, в чем дело». Припомнив недавний случай с часами, Грейс оборвала себя. Она забеспокоилась, не сказала ли лишнего, одновременно гадая, о скольком проницательный лорд Баскин мог догадаться сам. «Как я понимаю, она перевернула отдел вверх дном за одну неделю». «Можно многое изменить за короткое время, если есть желание». Джереми Баскин на это сам издал загадочный вздох. Под лбом без морщин были чудесные, глубоко посаженные светло-карие глаза, которые со сменой настроения меняли и цвет. Когда он был рад или беззаботен, его легкая улыбка освещала комнату. Его свободная и открытая манера напоминала Грейс многочисленных американцев, что заглядывали в магазин. Она припоминала, что его мать, леди Баскин, была знаменитой светской дамой в Нью-Йорке до того, как вышла за британского аристократа. Одним романтическим жестом она спасла десятого графа Баскина и его загибающиеся владения существенным приданным от отца-промышленника. Вивьен звала таких женщин «буконьерками» по неоконченному роману Эдит Уортон. Грейс задумалась, не была ли приятная манера поведения лорда Баскина другой частью его значимого наследства от американской части семьи. «И мы обзавелись новым персоналом, насколько я понимаю. Надеюсь, мы можем его позволить. Я переживаю за прибыль в этом году. учитывая, что изношенность от нормирования все еще с нами. «Да, Эвелин Стоун, выпускница Кембриджа, как и вы. Хотя, насколько я понимаю, она окончила его с отличием». Лорд Баскин откинул голову в притворной обиде. Грейс знала, что он ценил ее прямоту и готовность подтрунивать над ним, поскольку и сам был игривым и дружелюбным. «Эви всю себя посвящает делу», — продолжила Грейс. «Мистер Даттон хочет, чтобы она каталогизировала весь третий этаж, а затем разобрала тысячи томов по какого-то рода категориям. Дела наверху в последнее время ведутся спустя рукава. Насколько я знаю, Фрэнк в разъездах больше, чем когда-либо, что вряд ли идет на пользу». Он поколебался. «Там все в порядке?» Грейс молча отпила кофе, не желая ничего говорить о недавнем продолжительном отсутствии своего начальства. «Знаете, — шутливо сказал лорд Баскин, — когда вы только присоединились к нам, я долго считал, что Фрэнк в вас немного влюблен». Она засмеялась. «Я замужняя женщина, лорд Баскин». «Как дела у Гордона?» — спросил он более серьезным тоном. «И ваших двух мальчиков?» «Хорошо, благодарю вас. Все вернулись в школу и на работу, когда кончились праздники». Она никому, даже Вивиан, не рассказала о срыве Гордона и его последующем увольнении. Он бы взорвался, узнав об этом. Сама мысль о Гордоне вызывала у Грейс усталость. Какое ужасное чувство для жены. Что еще хуже, после нескольких лет иррационального поведения мужа Грейс была вынуждена признать, что сколько бы она ни надеялась, изменений не предвиделось. С какими бы загадочными демонами он ни сражался, к этому моменту Гордон с удобством завяз в собственных жалобах. Они стали самыми верными его спутниками. Попытки разубедить его беспокойство только оставили бы его обделенным и потерянным. Матушка Перкинс была такой же, и это было лишь одной частью наследства семьи мужа. «А вы? Как вы справляетесь с недавними большими изменениями? Новые сотрудники и прочее?» Грейс отпила кофе. «Я лучше справляюсь с малыми. И я. Хотя я предпочитаю считать это приятной стабильностью». Лорд Баскин улыбнулся. «А вот Вивиан и Алик, с другой стороны, кажутся преображенными всем этим хаосом. Я едва узнаю передние столы. Или отсутствие хорошего настроения у Алика. Эти двое так амбициозны, как бы они ни обвиняли и не отрицали это друг в друге. Я даже завидую их дальнозоркости. Их редко задерживает обыденность повседневности». «Амбиции — дело хорошее, но иные элементы повседневной жизни нельзя пропускать. Вы должны это понимать, у вас ведь дети. Как быстро они растут». На этой печальной ноте лорд Баскин вернул их кружки в палатку и проводил Грейс обратно в ее кабинет. Просматривая вместе унылую бухгалтерию магазина, они вернулись к другой привычной практике. Время от времени они внезапно и одновременно прекращали занятия, пили чай, который готовила Грейс, и наблюдали за остальным персоналом через большое стеклянное окно в ее кабинете. В какое-то мгновение они оба с весельем поймали момент, когда Алик подошел к кассе спросить что-то у Вивиан только для того, чтобы она швырнула в ответ карандаш и гневно удалилась. «Этим двоим необходимо найти какую-то нейтральную полосу». Лорд Баскин со смехом покачал головой. «Я все-таки полагаю, что не все отношения должны заканчиваться войной». Грейс снова задумалась. Сколько может быть известно лорду Баскину о загадочном прошлом Вивиан и Алика, учитывая, как тесно общались эти мужчины? Слова лорда Баскина также вызвали мысли о его текущей личной жизни, ведь скандал с разводом давно остался позади. Представитель аристократии средних лет, он мог не быть радостью дебютантки, каким когда-то казался молодым леди, представляемым каждый год при дворе королю и королеве, но лорд Баскин явно ценил прекрасный пол. Они с Вивьен порой замечали лебединую руку в шелковой перчатке, машущую из окна кэба, когда лорд Баскин выходил у магазина. Грейс гадала, почему он никогда снова не женился. Возможно, развод делал все брачное мероприятие настолько тяжким и безжалостным, что человек просто больше не рисковал снова опускаться в него. Она часто задавалась вопросом, насколько разорительным может оказаться разрыв, как финансово, так и социально, что для аристократа, что для домохозяйки. Оставаясь с Гордоном, Грейс могла сходить с ума, но тем самым она держала в доме мужчину для двух сыновей и хотя бы иллюзию порядочности. Она по-прежнему твердо верила, что это к лучшему.